Андрей К. Я ночевал у тёщи в другом городе. Я и не спал, прекрасно осознавал, что лежу на диване в квартире тёщи. И тут пришла моя покойная жена. Села со мной рядом. Я обнимал её за талию. Она гладила меня по голове. И так мне было хорошо.